Глава 30. Военные хитрости. Хотя мечта Мартенгера казалась ему совершенно несбыточной, она, тем не менее, осуществилась. Когда Габриэль, миновав множество опасностей, вошел в лес, где ждал его барон Вольтерк, первым, кого он увидел, был его оруженосец. «Мартенгер?» — воскликнул Габриэль. «Он самый, монсеньор!» — ухмыльнулся оруженосец. Но этому Мартенгерру наглости было не занимать. «Насколько ты меня опередил?» — спросил Габриэль. «Я здесь уже с час, монсеньор». «Да что ты! Но, кажется, ты переоделся. Когда мы расставались 3 часа назад, на тебе был другой костюм. Это верно, я поменялся одеждой с одним повстречавшимся на пути крестьянином». «И у тебя не было ни одной неприятной встречи?» «Ни одной? Ну, хорошо». «Если не возражаете, виконт, — сказал подошедший к ним барон, — мы выступим только через полчаса, ведь еще нет и полуночи. Я считаю, что мы должны быть у Сен-Кантена только около 3 часов ночи. Кстати, в это время ослабевает и бдительность часовых. Вы согласны, виконт?» «Согласен. И ваше мнение полностью совпадает с инструкциями господина Колиньи. Он будет вас ждать в 3 часа утра. К этому времени мы должны быть уже у города. Но дойдем ли мы до него, неизвестно». «Непременно дойдем, монсеньор. Позвольте вас уверить в этом», — вмешался Арно Мартен. «Проходя мимо лагеря валлонов, я хорошенько рассмотрел его расположение и проведу вас мимо него хоть с завязанными глазами». «Что за чудеса, Мартен?» — воскликнул Габриэль. «Чего ты не успел за 2 часа? Отныне я буду полагаться не только на твою верность, но и на твою смекалку. О, монсеньор, полагайтесь только на мое усердие, а главное — на мою скрытность. Выше этого мое честолюбие не метит». Случай и дерзость так благоприятствовали плутням пронырливого Арно, что с момента появления Габриэля этот обманщик имел полную возможность говорить лишь правду. И пока, уединившись, Вольтерк и Габриэль обсуждали план экспедиции, негодяй тоже заканчивал разработку своего собственного плана, доверившись удивительному стечению обстоятельств, которое до сих пор всегда выручало его. На самом же деле произошло вот что. Вырвавшись из плена, Арно 1,5 суток бродил по окрестным лесам, не решаясь выйти из них, так как боялся снова очутиться в плену. Под вечер он разглядел в Анжемонском лесу следы конских копыт. По-видимому, тут прятались всадники, а коли они углубились в чащу, следовательно, это французы. Арно постарался к ним присоединиться, и это ему удалось. Первый же солдат Вольтерга, поздоровавшийся с Арно, назвал его Мартенгерром, и тот, разумеется, не отрекся от такого имени. Прислушиваясь ко всем разговорам, весь обратившись вслух, он вскоре узнал, что в эту же ночь сюда должен вернуться виконт Дексмес, отправившийся в Сен-Кантен, а вместе с виконтом и Мартенгер. Поэтому-то Арно и приняли за Мартена, и, естественно, стали расспрашивать его о виконте. «Виконт придет, просто мы пошли разными дорогами», — отвечал он, и тотчас же сообразил, что непредвиденная встреча с Габриэлем сулит ему немало выгод. Во-первых, можно не заботиться о собственном пропитании в столь трудное время. Во-вторых, он знал, что пленного коннетабля Монморанси не столько угнетает позор поражения и плена, сколько мысль о своем ненавистном и всесильном теперь сопернике, герцоге де Гизе, обретшем полное доверие короля. Увязаться же за одним из друзей де Гиза значило бы приобщиться к источнику всех сведений, которые Арно дорого продавал коннетаблю. Наконец, Габриэль был личным врагом Монморанси, главной помехою для брака его сына Франциско и госпожи де Кастро. «Но если вернется настоящий Мартенгер, — размышлял Арно, — то это может начисто расстроить такие прекрасные планы». Дабы не раскрылся обман, Арно нужно было во что бы то ни стало подстеречь простака Мартена и устранить, а то и просто убить его. Какова же была его радость, когда виконт Дексмес вернулся один и сразу же признал в нем Мартенгерра. Арно, как оказалось, сам того не ведая, сказал правду Вольтергу и его людям. Тогда уж он окончательно доверился своей звезде, полагая, что дьявол-покровитель его вверг беднягу Мартена в плен к испанцам. Вскоре отряд Вольтерга разделился на три колонны и двинулся в путь по трем разным направлениям. Колонна Габриэля осторожно миновала лагерь валлонов и вскоре оказалась под стенами Сен-Кантена, обложенного со всех сторон испанцами. Город, казалось, застыл в тревожном ожидании, ибо исход дерзкой операции Габриэля и Вольтерга нес горожанам либо спасение, либо гибель. Поэтому адмирал уже в 2 часа ночи сам побывал в тех местах, где должны были пройти солдаты Вольтерга, и приказал часовым быть начеку. Потом он взобрался на сторожевую башню и стал вглядываться и вслушиваться в ночную зловещую тишину. Но он ничего не услышал, ничего не увидел. До него доносился лишь глухой далекий шум у испанских подкопов, да виднелись черные пятна лесных массивов и белеющие в темноте вражеские палатки. Тогда, не в силах совладать с беспокойством, адмирал решил направиться в самое опасное место, где должна была решиться судьба Сен-Кантена. Он сошел с башни и в сопровождении нескольких офицеров поскакал к бастиону де Лорен. Когда на церкви капитула каноников пробило 3 часа, со стороны болот Соммы раздался крик совы. «Слава Богу, это они!» — воскликнул адмирал. По знаку Колиньи господин Дебрейль, губернатор Сен-Кантена, сложив руки рупором, ответил на сигнал, умело подражая крику орлана. Безмолвная тишина опустилась на землю. Напрягая слух, адмирал и его свита словно окаменели. Внезапно с той стороны, откуда донесся крик, прогремел мушкетный выстрел, и вслед за ним послышалась стрельба, вопли и какой-то страшный гул. Первая колонна была обнаружена. «Сотней храбрецов стало меньше», — с горечью воскликнул адмирал. Быстро спустившись с насыпи, он снова сел на коня и, не сказав ни слова, поехал к бастиону Сен-Мартен, где поджидали другую колонну отряда Вольтерга. Грызущая душу тревога не покидала адмирала. Гаспар де Колиньи напоминал игрока, поставившего на 3 карты все свое состояние. Первая ставка была бита. Что будет со второй? Увы, такой же крик послышался за валами, такой же отклик прозвучал в городе, затем повторение прежней роковой сцены, выстрел часового, залпы, вопли раненых. 200 мучеников, — глухо обронил Колиньи. И снова вскочил в седло. За 2 минуты домчался он до потайного хода в предместье. Там было тихо. «Конец», — подумал адмирал. Теперь неприятельский лагерь уже поднят на ноги. Тот, кто командует третьей колонной, должно быть, не рискнул подвергать ее смертельной опасности и отступил. Таким образом, этой третьей и последней возможности у игрока вообще не стало. У Колиньи даже мелькнула мысль, что третья колонна была застигнута вместе со второй и погибла в это же время. Горячие слезы отчаяния и ярости покатились по смуглым щекам адмирала. Через несколько часов горожане, узнав о последней неудаче, растеряются и снова потребуют сдать город. Да если бы город и не пожелал сдаться, при таком упадке духа первый же приступ откроет испанцам ворота Сен-Кантена и Франции, и ждать этого приступа, конечно, недолго. Как бы предвидя опасения Колиньи, стоявший подле него губернатор Дюбрейль приглушенно крикнул «Внимание!»